даже увидел, как Фостер вскинул руку в лицемерном салюте и произнес: «Давай адрес». Глава 34. Когда Рикмен подъехал, Фостер стаптывал каблуки перед домом. «Что случилось?» — спросил Рикмен. «Не хотел начинать без меня?» «Суперсыщик не хочет меня пропускать», — объяснил Фостер, бросив рассерженный взгляд на молодого констебля, стоящего на посту у двери. При приближении Рикмена тот вытянулся по стойке смирно. «Виноват, сэр», — сказал констебль. «Но криминалисты все еще работают, сэр». Рикмен улыбнулся. «Молодец». Молодой человек ел его глазами, ожидая нагоняя. «Я не шучу, констебль. Вы все сделали правильно, согласно установленному порядку. Не можем же мы позволить сержанту Фостеру трясти перхотью по всему месту преступления и портить образцы для анализа на ДНК, так ведь?» «Так точно, сэр». Констебль слегка расслабился, но, решив, что еще неизвестно, чего ждать от Фостера, с беспокойством взглянул на него. Рикмен проследил за его взглядом и подбодрил приятеля. «Не унывайте, сержант. Нам тоже дадут взглянуть. Но если мы сейчас вдруг что-то сдвинем или, того хуже, разобьем, так это точно будет сфальсифицированная улика. Так что пусть криминалисты спокойно работают, хорошо?» Он был в приподнятом настроении. Стоило торчать на холоде под присмотром молоденького Бобби, если результатом станет, наконец, арест Джордана. Они продолжали терпеливо ждать, засунув руки в карманы и притопывая ногами, чтобы согреться. Из дома вышел один из криминалистов, неся камеру и портативный видеомагнитофон. «Ну что там?» — спросил у него Рикмен. «Похоже, что ей сломали шею», — ответил тот. «Вам удалось получить отпечатки?» — с надеждой спросил Рикмен. «Ну скажи же, что у вас получилось». «Конечно», — раздался голос за спиной криминалиста. Рикмен разглядел Тони Мейли. «Что заставило криминалиста-координатора покинуть теплую постель в холодное воскресное утро?» «То же, что заставило инспектора-детектива появиться так рано на месте преступления», — в тон Рикмену ответил Мейли. «Любознательность. Ну и мои необходимые специальные навыки». Мейли улыбался. «Снять отпечатки с кожи — это довольно сложно. Нам повезло. Большой и частично указательный палец на шее». Рикмен выдохнул. «Да, похоже, на этот раз им повезло. Я всегда говорил, вы самый лучший криминалист на севере Англии». Он унял волну восторга и спросил о ДНК. «Она боролась с убийцей», — ответил Мейли. «Возможно, под ее ногтями мы найдем кое-что. Долго еще?» Рикмену приходилось ждать. А ему еще предстоял неприятный разговор со старшим инспектором. Он не мог показаться Грейс на глаза, не выполнив данного ей обещания. «Мы почти закончили», — сказал Мейли. «Хотите, можете взглянуть, но только быстро». «А чего долго любоваться-то? Мы еще успеем насмотреться на нее в морге», — влез Фостер со своими шутками. Мейли округлил глаза, и Фостер удивился. «Чего?» «Не все привыкли к такой поразительной бестактности», — пояснил Рикмен. «Я буду сама тактичность. А сейчас пропустите меня к ней». Он направился к двери, но его опять остановил констебль, закрыв проем своими внушительными плечами. «Прошу прощения, сержант». «А сейчас что?» — раздраженно спросил Фостер. «Богом клянусь, если я немедленно не войду взглянуть на жертву убийства, то будет еще одна». По его взгляду было совершенно ясно, кому предназначено стать предполагаемой жертвой. Констебль вытянул подбородок, указывая на что-то позади Фостера. Криминалист уже уложил свою аппаратуру и сейчас стоял позади микроавтобуса, держа в каждой руке по новенькому защитному костюму. «Вы же не собираетесь входить туда в неподобающем одеянии, джентльмены?»